Какие функции выполнял покровитель, я пока не знал, однако было похоже, что он более важная персона, нежели директор, поскольку выступал первым, да и мундир не носил. После него произнес короткую речь Вятский. Ничего интересного они не сказали. Обычный официоз с общими высокопарными фразами о том, какая честь нам выпала учиться в данном заведении, о нашем славном будущем на службе Отечества и прочее в таком духе. Затем оркестр, спрятавшийся от дождя на крыльце учебного корпуса, сыграл торжественный марш. Когда директор и покровитель ушли, наставники собрали своих учеников, и все отправились в здание. Господин Барашкин привел нас в просторную аудиторию с одиночными партами, но садиться не разрешил, а приказал выстроиться перед классной доской двумя рядами. Заложив руки за спину, он осмотрел всех нас оценивающим взглядом. «Добро пожаловать в 15-ю высшую школу заклинателей, господа первокурсники», — проговорил он командным тоном. «С завтрашнего дня начинаются занятия. Через 3 года вы выйдете отсюда совсем другими людьми и поступите на государственную службу. Это великая честь оказаться здесь и большая ответственность. Поэтому учитесь хорошо и не опозорьте мундир нашего заведения. Должен напомнить вам, что в этих стенах вам придется забыть все свои титулы, происхождение и родство. Вы, учащиеся 15-й высшей школы, и до ее окончания никто из вас не будет иметь никаких привилегий. Равное отношение ко всем воспитанникам – вот принцип нашего заведения. Но это значит, спросите вы, что можно вести себя, как чернь? Нет. Каждый из вас вне зависимости от происхождения обязан культивировать в себе лучшие качества. Благородство, храбрость, верность долгу. Большинство из присутствующих пока не имеет дворянского титула, но многие, кто проявит себя достойно, однажды его получит. И потому вы должны ни на минуту не забывать о своем предназначении – служить императору и отечеству. А теперь можете садиться. Настроив нас морально на грядущее обучение и показав, кто здесь главный, Барашкин приступил к инструктажу. Он разъяснил правила поведения в стенах школы и дал наставление о том, как важно хорошо учиться, развиваться умственно и духовно, чтобы иметь шансы поступить на государственную службу или в университет. Было сказано несколько слов и о наказаниях. За легкие провинности учащегося могли оставить без обеда или заставить мыть полы в учебном корпусе, за более серьезные проступки нам грозили розги или карцер, а за самые тяжелые нарушения, к которым также относилось участие в антиправительственных собраниях или митингах, полагалась отправка в солдаты. Российская империя как раз вела 2 колониальные войны, в Афганистане и в Северной Америке, туда-то, судя по всему, и предстояло поехать злостным хулиганам и бунтарям. Но особый акцент Барашкин сделал на том, что вне зависимости от того, куда мы попадем в будущем, нам придется защищать землю русскую от ракшасов. Якобы школа заклинателей для того и существует, чтобы подготовить нас к этому. Сегодня уроков не планировалось, однако были другие важные дела. Мы все под предводительством наставника отправились на медицинское обследование. К высокой двустворчатой двери кабинета уже выстроилась солидная очередь, и наша группа встала в конце. 1,5 часа тут проторчали. Я слушал болтовню ребят и жадно впитывал любую информацию. Мы с Жеребцовым познакомились с еще 3 аристократами из нашей группы, остальные же 20 человек оказались простолюдинами, прибывшими из гимназий-пансионатов. Мещане и разночинцы дворян сторонились, и когда я попытался заговорить с группой ребят-простолюдинов, то сразу же почувствовал напряжение. Они не грубили в отличие от Аркадия, но и общались без особой охоты, отвечали с нежеланием, словно из-под палки, хотя друг с другом болтали легко и непринужденно. В общем, несмотря на красивые слова о равенстве, аристократы здесь были чуть ли не изгоями. Простолюдины нас не любили, да и не особо-то боялись, ведь если дворянин и попадал в подобное заведение, это значило, что у него нет ни связей, ни денег, ни силы. Тут же возникли первые ссоры. Кто-то стал ругаться позади нас в очереди, но конфликт быстро прекратил наставник, расхаживающий по коридору и наблюдающий за учащимися, словно надзиратель в тюрьме. И вот подошла наша с Жеребцовым очередь. В просторном медицинском кабинете стояли 2 стола с необычной аппаратурой, какую я прежде никогда не видел. Каждый такой аппарат состоял из железного ящика, утыканного проводами, монитора с выпуклым экраном и встроенной клавиатурой и монокуляра. Похоже, эти приборы служили для определения силы заклинателей. За столами сидели люди в белых халатах, накинутых поверх зеленых мундиров. Нам с Жеребцовым велели раздеться до кальсон, после чего измерили рост и вес, а потом приказали встать напротив столов с аппаратами. Два сотрудника осмотрели нас через монокуляры, бегая пальцами по клавиатуре. Железный ящик с проводами распечатал какие-то бумаги. Человек, осматривавший меня, медлил. Жеребцов уже освободился, а продолжал стоять напротив аппарата. Сотрудник дважды распечатывал бумаги, затем взял папку с моим личным делом и стал сверять с ним полученные данные. «Что-то не так?» – поинтересовался я. «Возможно, тут допущена ошибка. В вашем личном деле совсем другие показатели. А в чем проблема?» Я хотел подойти. «Господин Ушаков, стойте на месте!» Сотрудник посмотрел на меня недовольным взглядом. «Мы сами разберемся. Я не могу посмотреть свое личное дело, это не ко мне вопрос. Обратитесь в канцелярию. Сейчас нам некогда. Можете быть свободны. Скажите, что следующие двое заходили. Похоже, прибор уловил некие изменения в структуре моего духовного тела. Узнать бы подробнее, как выглядят эти различия на бумагах, но мне их показывать отказались. Духовное тело слабого мага походило на размытое пятно, а сильного – на твердый кристалл. Через подпространство я мог запросто определять это, а остальным приходилось пользоваться специальными приборами. «Почему вас так долго держали?» – полюбопытствовал Жеребцов, когда я вышел из кабинета. «Да без понятия, что у нас дальше по плану. Получать учебники?» – спросил я. «Кажется, да. Надо у Барашкина спросить». Наставник сказал, где находится библиотека. Там тоже выстроилась очередь, но поменьше. Нам выдали стопку старых, потертых книг, которые мы отнесли в общежитие, а потом я опять отправился на полигон в облюбованное место. Сегодня никаких третьекурсников здесь не оказалось, но я был готов к неприятностям. К тому же некоторый прогресс ощущался даже за эти два дня. Организм приспосабливался к новому духу, и управлять проэнергией становилось проще и быстрее. Вернувшись в общежитие, я столкнулся в коридоре с Барашкиным. Он сказал, что меня хочет видеть заместитель директора по магической практике. Зачем? Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться. Кабинет, куда меня отвел наставник, находился рядом с медицинской комнатой. За массивным столом спиной к завешенному тяжелыми шторами окну сидел толстый господин с длинными усами, переходящими в бакенбарды. Он был одет, как и прочие школьные чиновники, в зеленый двубортный мундир, на позолоченном воротнике которого находились знаки отличия. Вячеславу, как и любому аристократу, с измальства вдалбливали систему рангов и званий. К тому же он сталкивался с этим в гимназии, ведь преподаватели и начальство там тоже имели чины. На нашивках толстяка красовалось по 3 звезды. Значит, передо мной сидел надворный советник, чин 7-го класса. Обращаться к нему следовало, я прокрутил в памяти известные обращения, вспоминая, как именно. «Добрый вечер, господ Ушаков», — поприветствовал меня заместитель. «Присаживайтесь. А вы, господин Барашкин, можете быть свободны». «Добрый вечер, ваше высокоблагородие», — я сел на предложенное место. Заместитель открыл папку с моим личным делом. «Возникли некоторые несоответствия между вашими старыми данными и теми, которые мы получили сегодня. В личном деле сказано, что гимназию вы закончили с рангом ученик, однако обследование показало у вас весьма развитую структуру духовного тела. Данному рангу она никак не соответствует, даже если учесть, что вы не имеете магического дара, что, кстати, тоже странно. Как вы это объясните? Объяснение у меня имелось, но я же не скажу, что в это тело вселился дух человека из другого мира. А что-то сочинять мне просто не хотелось. У меня нет объяснений, ваше высокоблагородие, ответил я. Но не могут же подобные изменения произойти незаметно для вас самого? В гимназии допустили ошибку, или, возможно, с вами случилось нечто неординарное, приведшее к скачку в развитии? Господин Ушаков, мне необходимы любые сведения, способные пролить свет на данный феномен. Не могу знать. В гимназии я считался слабым учеником. Можете отправить запрос, и там подтвердят, что никакой ошибки нет. Ну не могло же это произойти без какой-либо причины. В самом деле, вспомните хорошенько, не случалось ли с вами чего-то необычного за время каникул? Может быть, травмы или потрясения? Не припоминаю ничего такого. Только солнечный удар позавчера утром, усмехнулся я. Кепку забыл надеть. Хм, интересно. Расскажите подробнее, как это произошло. Да нечего тут рассказывать, ваше высокоблагородие. Я тренировался, кажется, медитировал. А на улице жара стояла ужасная. Ну и не помню, что было. Меня брат растормошил. Сказал, что я в обморок упал. Заместитель почесал затылок, попросил вспомнить, были ли еще какие-то необычные случаи и не почувствовал ли я изменений после обморока. На оба вопроса я ответил отрицательно, и меня отпустили. Утром заместитель по магической практике, господин Норов, явился к директору с личным делом нового учащегося, у которого оказались значительные расхождения между данными в личном деле и реальным состоянием духовного тела. Конечно, расхождения не являлись редкостью, ведь не всегда в гимназиях и пансионах проводилось качественное обследование выпускников, но такие, как сейчас, никогда. Парень имел ранг ученик, а духовное тело его было как у повелителя стихии. «Петр Валерьевич, у нас феноменальный случай». Норов положил перед директором папку с личным делом Ушакова и распечатку характеристик его духовного тела. «Это то, про что я вам вчера по телефону говорил. В гимназии ему дали ранг ученик, а теперь я даже не знаю, какой ранг ему подойдет. Можно было бы дать ратника третьей ступени, вот только молодой человек не владеет магией, да и неизвестно, как с внутренней энергией управляется». Директор надел очки и стал просматривать данные строчка за строчкой. Делал он это молча и неторопливо. Случай был, без сомнения, интересный, и Петр Валерьевич хотел убедиться, что здесь нет ошибки. К характеристикам духовного тела Ушакова прилагался снимок, на котором был изображен оформившийся силуэт с четкими контурами. Даже у ратников ничего подобного не наблюдалось. Можно было подумать, что снимок принадлежит кому-то еще, но только не парню, чье личное дело лежало на столе. Два раза проверяли, Петр Валерьевич, добавил Норов. Такой вот результат, я глазам не поверил. Ушакова вызвал, пообщался с ним, но он ничего не объяснил. Говорит, солнечный удар позавчера перенес, потерял сознание. Солнечный удар, Вятский с сомнением посмотрел на заместителя. Солнечный удар, развел руками Норов. Да, необычно, директор, как всегда, был немногословен и не выказывал эмоций. Необычно, да, но ведь нельзя сказать, что невозможно. Влияние солнечных ударов на организм пока не изучено. Кстати, Петр Валерьевич, а вы видите эти пятна в области головы? У Ушакова активен лобный канал, а это гарантированная прямая связь с проэнергией. Вижу, если так ему прямая дорога в Николаевское училище. Не факт, давайте не будем торопиться с выводами. Да-да, разумеется, надо посмотреть, как он проявит себя на тренировках. Именно это и сделаем. Вятский снял очки. На высоком лбу его собрались недовольные морщины. Директор не знал, что и думать. Каким образом этот юноша, обладающий столь великим потенциалом, оказался в школе третьего разряда? Нет ли здесь подвоха или банальной ошибки? Слишком необычная ситуация. Семья у парня не бедная, продолжал говорить Норов, имевший весьма взволнованный вид. Родители могли бы оплатить учебу в школе второго или первого разрядов, но его отправили сюда. Не понимаю зачем, направьте запрос в Тверскую гимназию. Вятский положил на место распечатки и закрыл папку. Разумеется, Петр Валерьевич, сам вот собирался. И никому за пределами школы ни слова. Если не хотим лишних слухов или, боже упаси, какого-нибудь скандала, лучше пока молчать. Понимаю, Петр Валерьевич, буду нем как могила. Когда заместитель ушел, Вятский задумался. Ушаков, судя по снимку, был сильнее всех учащихся, причем резкий скачок в развитии у него произошел, похоже, совсем недавно. Однако не стоило торопиться с переводом парня в другую школу. Если комитет узнает, какой уникум попал в Выхинку, его в любом случае заберут. Возможно, не сейчас, а через полгода или год. Но юноша мог принести кое-какую пользу покровителю. Воротынский привлекал учащихся к одному делу. Обычно для этого отбирали ребят со второго-третьего курсов, но если первокурсник обладает такой недюжинной силой, почему бы не взять и его? Вятский снял трубку телефона и набрал номер покровителя. Глава 4. Первый урок по магической практике состоялся в среду. Весь первый курс, около сотни человек, облаченные в темно-зеленую спортивную форму, собрался на полигон. Тут были только парни, девчонки занимались отдельно. Вначале нас заставили бегать круги и делать силовые упражнения, затем последовали тренировки духовного тела и концентрации посредством движений, похожих на удары и блоки с сосредоточением внутренней энергетики в разные части тела. Эта техника так и называлась духовный бой, она делилась на практическую, боевую и тренировочную разновидности и имела несколько стилей. Ее основы изучали в гимназиях, и мое новое тело сохранило в мышечной памяти кое-какие наработки, причем весьма неплохие. Похоже, Вячеслав и раньше не лодырничал, стараясь преуспеть хоть в чем-то. Общая тренировка продолжалась 2 часа, за нами наблюдали 5 мастеров, а потом они нас разделили на группы по видам магии. 4 – для стихийных заклинателей, и 1 – для всех остальных. Склонности к той или иной магии у юношей и девушек проявлялись к 14-15 годам, то есть в старших классах гимназии, и дальше шла специализация. Разумеется, кроме стихийных чар были и другие. Ментальная магия, целительство, телекинез, электрокинез, но менталисты, врачеватели и ребята с редкими способностями в школы 3-го разряда не попадали. Обучают ли где-то в этом мире управлению проэнергией, я не знал, память молчала. Возможно, тут никто не знает, что такое подпространство. Тогда придется рассчитываться только на самостоятельные тренировки. Самая большая группа набралась из ребят, не владеющие никакой магией, таких было более 1/3 от всех первокурсников, и я оказался в их числе. Нас официально именовали кинетиками, а не официально либо физиками, либо крепышами, поскольку упор мы делали на физической силе тела и на рукопашном бое, тогда как настоящие заклинатели изучали лишь основы управления внутренней энергией, а затем переключались на развитие магических техник. Нашим тренером был господин Соколов, парень лет 20, плечистый, с широкими бровями и скошенным подбородком, отчего физиономия его выглядела немного по-обезьяньи. Первым делом он воодушевил нас, заявив, что пока заклинатели мучаются со своей магией, у нас есть шанс развить в себе настоящую физическую мощь, да такую, против которой любая магия будет беспомощна. И следующие 2 часа нас снова загрузили физическими упражнениями и тренировками на укрепление духовного тела, то есть ровно тем, чем мы занимались до этого. Но только теперь Соколов не просто наблюдал за нами, а еще и немилосердно ругал тех, кто допускал ошибки. Он не делал различия между учащимися дворянского сословия и обычными, орал на всех одинаково. Вся первая половина дня в итоге оказалась посвящена тренировками, затем был обед, а за ним – теоретические занятия в классах. Столовая находилась в подвале. Под низкими сводчатыми потолками тянулись длинные столы, за которыми гремели ложками и тарелками учащиеся, быстро поедая добытую пищу, которую возле стойки накладывали несколько поваров. И опять девушек с нами не оказалось. Они ели в другом помещении с отдельным входом. На еду и отдых отводился час. За это время учащиеся должны были переодеться, если требовалось, пообедать и приготовиться к занятиям. Мы с Жеребцовым стояли в очереди, когда впереди началась возня. Одного парня из нашей группы, дворянина Кошкина, высокого сутуловатого малого с бледным надменным лицом и зачесанными назад волосами, случайно толкнул какой-то учащийся, пытавшийся пролезть вперед. Кошкин тут же оскорбился. «Эй, немедленно извинись», — возмутился он. «Выкуси, пестряк, не вертись под ногами, а то тумаков получишь», — огрызнулся задира. Пестряками или пестрами, как я понял, называли аристократов за их разноцветные наряды. В обычных условиях никто не посмел бы говорить гадости в лицо дворянину, но здесь дела обстояли иначе. Все учащиеся у нас объявлялись равными. Такой подход позволял учить вместе простолюдинов и аристократов, но создавал ряд проблем. Здесь, к примеру, любой мещанин мог запросто оскорбить дворянина, и если за стенами школы за такое можно было попасть в тюрьму, то у нас подобное либо вообще не наказывалось, либо считалось легкой провинностью. Я все яснее понимал, почему это учебное заведение имеет дурную репутацию. Действительно, какой уважающий себя аристократ отправит своего отпрыска туда, где над ним будет глумиться всякая чернь? Но попавшие сюда ребята из знатных семей еще не поняли здешние негласные порядки, они жили законами, установленными за стенами школы, и Кошкин не был исключением. «Да это бунт!» — воскликнул он. «Немедленно проси прощения, иначе я тебя заставлю». «Ага, заставь!» Кошкин схватил обидчика за китель и вытолкнул из очереди. Задира кинулся на Кошкина и, кажется, успел треснуть ему по лицу. И тут их остановил наставник Барашкин. Появившись словно из-под земли, он окликнул драчунов и вывел их из столовой. Не знаю, какое наказание их ждало, но как минимум обеда они лишились. Когда мы пришли в класс, Кошкин был уже там. Он сидел за партой, приложив окровавленный платок к разбитой губе. Под глазом расплывался фингал. Мы с Жеребцовым и еще 2 дворянами устроились за соседними партами, поскольку решили держаться все вместе. «Что случилось?» — спросил я. «Этот подонок оказался слишком силен», — проговорил Кошкин негромко. «Второкурсник, вы подрались?» — удивился Жеребцов. «Но вас же наставник куда-то отвел. Он отвел нас в пустой класс, запер там и велел решать разногласия, как умеем. Что за подлость? Разве можно так поступать? Меня избила какая-то шантропа, а ему даже ничего не будет за это. Но ведь драки запрещены», — Барашкин сам говорил, — воскликнул Жеребцов. «Мы дружно недоумевали. Кажется, драться не только не запрещалось, но сами же наставники поощряли выяснение отношений кулаками. Зато весь остальной класс явно радовался произошедшему. Ребята-простолюдины не без злорадства посматривали на Кошкина. До наших ушей доносились слова о том, что очередного пестряка на место поставили. Я хотел поговорить с Барашкиным с глазу на глаз и выяснить, почему он так поступил, но на следующей перемене наставник куда-то ушел и до конца дня не появлялся. После уроков и до самого отбоя было свободное время, когда учащиеся занимались личными делами и подготовкой к занятиям или экзаменам. Помимо этого на нас ложились обязанность по уборке комнат, коридора, двух санузлов и кухни. Возле входа висел график с расписанием дежурств. На этаже имелось 24 комнаты, и каждый день дежурили по две, то есть по 8 человек. Получалось так, что заниматься уборкой нам предстояло раз в 12 дней, причем опять же всем независимо от происхождения. Формой обучения высшая школа заклинателей походила скорее на университет, чем на гимназию, но только с уклоном в магические практики, которым отводилось в общей сложности 16 часов в неделю плюс фехтование. Но теоретические предметы тоже были, и по ним предстояло сдавать экзамены в конце полугодия. Наставник сразу застращал нас, что учащиеся, которые их провалит, отправятся в солдаты. Не знаю, правда или нет, но мотивацию он дал хорошую. На самостоятельные тренировки время оставалось не так много, как хотелось бы. В будний день я мог выделить на них 2-3 часа, а в период подготовки к экзаменам даже от этого придется отказаться. Цель же моя оставалась прежней – открыть в себе контроль над проэнергией, а пока его нет – развивать телекинез. После занятий я переоделся в темно-зеленую спортивную форму и отправился на полигон. Народу тут оказалось много. Кто-то упражнялся с магией, кто-то медитировал, а в стороне от всех большая группа учащихся проводила поединки с использованием различного холодного оружия, созданного с помощью заклинаний земляной стихии. Я не стал здесь задерживаться и пошел к бетонным коробкам, не желая привлекать к себе лишнего внимания. Наверняка третьекурсники считали то место своим, но сегодня их опять не оказалось, и я спокойно посвятил тренировкам 2 часа. Вечером перед отбоем мы с Жеребцовым сидели в комнате за столом и пили чай с печеньем. Аркадий и Вася до сих пор нас сторонились. Первый лежал на кровати и читал книгу, второй зашивал носок. Вася имел не столь радикальный настрой. Простодушный паренек не питал к нам ненависти, но находился под влиянием своего друга, а тот был непримирим. Меня же сложившаяся ситуация не устраивала. Зачем эта нелепая вражда с соседями по комнате? Только лишнее неудобство создает. Что сидите одни? Спросил я у Аркадия и Васи. Присоединяйтесь. Мы не кусаемся. Дворянин зовет к себе за стол простолюдина, с издевкой проговорил Аркадий. Что-то новенькое. Может быть, не все аристократы, напыщенные индюки? Давай, не стесняйтесь. Я поймал осуждающий взгляд Жеребцова, но возражать парень не стал. Чувствовалось, он уже признал мой авторитет. Наверное, ощущал во мне некую внутреннюю силу, хотя о моих способностях пока не знал. Никто из учащихся о них не знал, кроме той спасенной девицы и Белобрысова, однако намеренно скрывать силу я не собирался. Понадобится, применю. Аркадий отложил книгу, уселся на кровати и уставился на меня из-под лобья. «Да что ты на меня глядишь?» — усмехнулся я. «Хочешь дыру взглядом прожечь? Кружку бери, наливай чай и приходи. И ты, Вася, тоже. Печенья сами себя не съедят». Мое уверенное дружелюбие подействовало, и Аркадий буркнул Васе, чтобы тот тащил кружки с кипятком. Вскоре мы сидели за одним столом и беседовали. Аркадий поначалу молчал, и мне потребовались некоторые усилия, чтобы его расположить к общению, но зато когда парень разговорился, его было уже не остановить. Оказалось, у Аркадия имелся личный мотив ненавидеть аристократов. Один из них убил его мать. Какой-то высокородный подонок домогался ее, а, получив отказ, не стерпел и заморозил ее насмерть. Аркадий знал об этом со слов отца, который также не питал любви к дворянскому сословию. Знал Аркадий и другие истории, как аристократы убивали, калечили и всячески издевались над обычными людьми. Рассказать ему было что, и про забастовку на заводе Воронцовых поведал, когда владелец собственноручно перебил сотню рабочих, и про то, как аристократы продавали и покупали крепостных, разрывая семьи, как обращали кого-то в рабство, а кого-то подвергали ужасным пыткам за мелкую провинность или косой взгляд. Не знаю, насколько правдивы были эти истории, но теперь я, по крайней мере, понимал, почему Аркадий так предвзято к нам относится. В свою очередь, я заверил его, что никого не пытал, ни над кем не издевался, и намерения такого не имею. Так мы и просидели до полуночи, забыв о том, что в 7 утра уже надо вставать. И все же в классе при остальных учениках Аркадий и Вася по-прежнему нас сторонились. У них с ребятами-простолюдинами сложилась своя компания, которая с нами, аристократами, не спешила заводить дружбу. Последним шел урок стратологии, предмет, на котором мы изучали нижние слои и обитающих там существ. Вел его худощавый парень лет 30 с уродливым звездообразным шрамом на левой щеке, господин Седов. Он всем сразу понравился, поскольку в отличие от большинства преподавателей общался с нами по-дружески. Он рассказал, что участвовал в 4-й колониальной войне в Северной Америке, и ученики тут же закидали его вопросами, а Седов, казалось, был даже не против такого внимания. Что касается преподаваемого предмета, Седов сказал, что до сих пор о суррогатных мирах науки известно мало, поэтому и курс лекций был не слишком объемный. 1 год по 2 часа в неделю. Закончили мы сегодня позже, чем положено, но я все равно надеялся выкроить 1-2 часа для самостоятельной магической практики. Мои же соседи, наоборот, хотели предаваться безделью, поскольку домашних заданий на ближайшие дни не было, а экзамены далеко. Значит, можно отдыхать и ни о чем не думать. Вместо того, чтобы бока отлеживать, лучше бы шли тренироваться. Я переоделся в спортивный костюм и собирался выходить. Аркадий рассмеялся. У нас 4 дня в неделю магическая практика по 30 минут и 2 часа фехтования. Тебя от тренировок не тошнит? Наоборот, мало, ответил я насмешливо. Ну ты даешь. Не, с меня хватит. У меня и так все хорошо. Аркадий думал, что ему можно расслабиться. Он владел магией воды и закончил гимназию-пансионат с рангом практикант, то есть следующим после ученика. Это считалось неплохим уровнем. Но вот лениться ему точно не стоило, иначе фору можно потерять. Но это его дело. Я не собирался становиться наставником для этих оболтусов. И тут дверь отворилась, и в комнату ввалились 2 рослых парня, одетых в штаны на подтяжках и рубашки. В общежитии обычно не требовали носить форму. «Ну что, первогодки, сидим баклуши бьем», — заявил парень с узким лбом и широкой челюстью. «Дело для вас есть, уборка этажа, поэтому швабры в руки, и в коридор». Мы переглянулись. Требование парней стало для нас полной неожиданностью, ведь по расписанию дежурить нам предстояло еще не скоро. Я на всякий случай жестом предупредил соседей, чтобы молчали, а сам спросил: «А вы вообще кто?» «Те, кто следит за порядком. И давайте поменьше разговоров. Полы сами себя не помоют». Но по расписанию я хотел объяснить, что мы сегодня не дежурим, но яйцеголовые слова сказать не дал. «Забудьте про расписание, оно ничего не значит. Здесь мы определяем, кому и когда дежурить. Сегодня ваша очередь. Поэтому давайте шустрее, если не хотите до полуночи возиться». «А почему именно ты назначаешь дежурных?» «Послушай, сударь, ты здесь сколько учишься?» «Пока не так долго». «Вот именно. А я, 3-й год. Как думаешь, кто из нас лучше знает порядки?» «Эти бумажки с дежурствами администрация выписывает не глядя, без учета многих факторов, поэтому на них не смотри. Мы сами распределяем дежурство». «Ну так что, господа перваки, вопросы еще есть?» Слова третьекурсников звучали правдоподобно, и в то же время закрадывались сомнения. Старшие учащиеся неспроста взялись назначать дежурных по этажу. У них была какая-то цель. Возможно, хотели заставить новичков работать вместо себя. «Тогда поступим вот как», — ответил я. «Предоставьте расписание, кто и когда дежурит, и мы будем ему следовать. А вламываться без стука невежливо. Поэтому, господа третьекурсники, покиньте комнату и возвращайтесь с расписанием». «Послушай, сударь, ты совсем рехнулся так со старшими разговаривать?» Яйцеголовый вскипел. «Тебе рот еще не позволено открывать. Или проблем захотел? Это всегда можно устроить. Подумай о своем будущем в стенах нашей школы». «Обязательно подумаю. А теперь выйди и принеси расписание. Только, когда придешь, вначале постучись». «Не понимает, похоже, сказал второй. Да, первак, непонятливый ты. Ну ничего, и не таких учили уму-разуму. С тобой потом разберемся, а остальные, за мной, приказал яйцеголовый. Они тоже никуда не пойдут, возразил я. Ты самый главный тут, я не понял, а тебе и не надо понимать. Или неси расписание, или не мешайся. Старшекурсники озадаченно переглянулись. Ладно, пока гуляйте, но вы четверо, считайте, проблемы себе нажили серьезные. Пойдем, сказал яйцеголовый своему спутнику, и оба покинули комнату, даже не закрыв за собой дверь. Тренировка отменялась. Я не знал, что будет, но третьекурсники в скором времени могли вернуться с подкреплением и попытаться уладить проблему кулаками. Придется держать оборону, а без меня мои соседи не справятся. Кажется, у нас проблемы, нервно усмехнулся Жеребцов. Не прошло и года. И что? С упреком посмотрел на него Аркадий. За свою холеную физиономию беспокоишься? Я-то думал, аристократы хотя бы не трусят. С чего ты взял, что я трушу? Будь ты сам дворянином, я бы вызвал тебя на дуэль за такие слова, вспылил Жеребцов. Этих двоих вызови, хмыкнул Аркадий. Спокойно, парни, осадил я их. Сейчас только ссориться не хватало. Я говорил и повторяю еще раз. Надо держаться вместе. Кто дворянин, кто простолюдин, не имеет значения. Третьекурсники нас прогнуть хотят, заставить вместо себя клозет намывать. Если заняться больше нечем, пожалуйста, швабры в руки, и за дело. А нет, так не цапайтесь меж собой. Почему ты думаешь, что вместо себя заставляют работать? Спросил Жеребцов, с которым мы тоже перешли на ты. Он говорил, что они сами расписание дежурств составляют. Вот и составляют так, чтобы младшие вместо них все делали. Разве это не ясно? Ну я даже не подумал. Если так, то я не собираюсь вместо них полы тереть. Еще чего, почему дворянин вообще должен этим заниматься? В общем, парни, надо разработать стратегию. Я выглянул в коридор, не подслушивает ли кто, закрыл дверь и уселся на свою кровать. Слушайте меня внимательно. Я объяснил, что теперь поодиночке желательно никуда не ходить, особенно в места уединенные, где на нас могут устроить засаду. Больше всего вопросов вызывало посещение клозета и душевой. Санузел находился близко, через две двери от нашей комнаты, но это было такое место, где учащегося подловить легче легкого. Поэтому мы решили так, если в умывальне, путь к туалетным кабинкам лежал через нее, никого нет, то спокойно идти справлять нужду, а если там толкутся старшекурсники, вернуться в комнату и подождать, пока уйдут, или пойти всем вместе. Ну и на ночь, разумеется, дверь договорились запирать на замок, будут ломать. Услышим и приготовимся. Так, за обсуждением плана действий мы провели весь вечер. Вопреки моим ожиданиям никто к нам больше не приходил и ничего не требовал. Утром мы вчетвером отправились в умывальню чистить зубы. В это время тут собралось много учащихся, и возле раковин образовывалась очередь. На этаже имелось два санузла, на каждой приходилось примерно по 50 человек. Яйцеголового и его приятеля здесь не оказалось. До обеда нас опять гоняли по полигону, даже несмотря на то, что ближе к полудню хлынул дождь. Соколов заявил, что мы будем заниматься на улице в любую погоду, хоть в грозу, хоть в снег, хоть... Новость никого не обрадовал, но куда деваться. Слово тренера – закон. Вечером я отправился на самостоятельные тренировки. Соседей по комнате оставил одних, не сторожить же их до конца года. Надо продолжать жить своей жизнью, тем более я не очень-то и боялся проблем, которые грозили устроить нам старшекурсники. Что они сделают? Полезут в драку? Даже смешно. Когда я шел по коридору, мне попался тот самый яйцеголовый. С ним были двое. Они стояли возле окна и разговаривали. Неподалеку двое ребят возили швабрами по полу. Мы с яйцеголовым встретились взглядом, но парень сделал вид, будто меня не знает. Выйдя из общежития, я немного подождал, не побегут ли за мной старшекурсники, и, не обнаружив признаков преследования, со спокойной душой зашагал в сторону полигона. В общежитие вернулся перед самым отбоем. Идти в душ пришлось уже после отбоя, когда учащимся полагалось лежать в кроватях, а мои соседи, как обычно, чаевничали и даже не собирались расходиться. Свет в это время включать было нельзя, поэтому зажги маленькую керосиновую лампу на столе. Аркадий непринужденно общался с Жеребцовым, расспрашивая о его жизни и семье. Кажется, для него стало сюрпризом, что дворяне тоже бывают бедными. У Аркадия отец был врачом и получал гораздо большие жалования, чем простые рабочие. Мачеха занималась домашним хозяйством, они не нищенствовали. У семьи имелась возможность скрыть способности сына, заплатив проверяющим органам, но родители не сделали этого, поскольку хотели, чтобы отпрыск выбился в люди и получил дворянство. Пусть аристократов и ненавидели, а все равно каждый мещанин мечтал о титуле. Таков парадокс. Я не стал долго слушать болтовню ребят и отправился в душ. Помылся, надел брюки и рубашку, вышел из кабинки, держа в руках сложенную спортивную форму. В умывальне наткнулся на четверку парней, среди которых оказался яйцеголовый. Он стоял, скрестив руки на груди. Я не смог бы пройти мимо них, даже если бы захотел. И как они только узнали о моем месте нахождения. Ну что, первак, куда собрался? Наглым тоном остановил меня яйцеголовый. Погоди, не так быстро. Объяснить тебе кое-что придется. Глава 5. Недолго же ждать пришлось. Задиры оказались здесь явно не случайно. Очевидно, мне проблемы хотели устроить, но по факту лишь дали возможность попрактиковаться в реальном бою. Объяснить мне что-то собрался? Давай. Внимательно тебя слушаю. Я направил энергию во все части тела, укрепляя мышцы, связки и внутренние органы. Старшим вздумал хамить. Да, нехорошо это, с укором произнес яйцеголовый. Старших уважать надо, как и порядки наши, а кто не уважает, бывает бит. Ты знаешь об этом, тут все просто. Да хорош болтать с ним, сказал стоявший рядом коренастый парень с подстриженной темными волосами и южными чертами лица. Вломим, другой раз будет знать. Коренастый сосредотачивается, его кулаки превращаются в каменные кувалды, а я сгущаю перед собой энергетический кисель, образуя прочную защитную оболочку, кокон, окружающий тело. Сейчас я его уложу одним ударом, другой парень создает струю воды и пуляет ей в меня, наивный. Струя разбивается о невидимый барьер, обрызгав всех присутствующих. Заклинатель удивлен, что-то я не понял. Погодите, парни, яйцеголовый делает шаг ко мне и коротким боксерским ударом пытается попасть мне в челюсть. Кулак сталкивается с защитой, парень отшатывается и хватается за свою руку. Дайте-ка я попробую. Вперед выходит южанин с каменными кулаками, бьет, результат тот же, затем подскакивает четвертый, но и у него ударить не получается, задир в недоумении, теперь мой ход, создаю энергетическую волну, и все четыре парня отлетают к стене, водяной маг опять колдует, рассеивающие вибрации не позволяют ему создать заклинание, у коренастого южанина появляется каменный топор, парень замахивается, я упреждающей энергетической волной валю его с ног, следующего, тоже, ну, продолжаем, кладу спортивную форму, которую до сих пор держу в руках, на раковину ближайшего умывальника, подходите, господа, не стесняйтесь, на меня кидается яйцеголовый, бьет, его рука опять встречается с невидимой стеной, энергетический кулак ударом в живот отшвыривает наглеца настоящего позади заклинателя, и оба падают. Маг воды пытается оплести меня водяными веревками. Рассеиваю его магию, и они расплескиваются по полу. Яйцеголовый опять хочет поработать кулаками. Энергетическая волна швыряет его в угол. Остальные двое вновь пытаются ударить меня и один за другим падают на мокрый пол. Как долго они будут продолжать упорствовать? Неужели, до тех пор, пока не обессилит, а у меня энергия еще полна? Правда, проявлять особую жестокость к задирам не стоит. Как бы ни хотелось, вряд ли убийство в стенах гимназии мне сойдет с рук. Потрепать немного можно, чтобы впредь боялись связываться, но не более того. Яйцеголовые и маг воды переглядываются, не понимая, что делать. Я же задействую стихийную энергию, активирую ее в нужных точках, меняя структуру пространства, и ноги обоих задир оказываются замурованы в твердой, похожей на камень субстанции. Парни пытаются освободиться и не могут. Ты что творишь? Отпусти. Водяной маг бьет меня струей, которая опять врезается в невидимую преграду и расплескивается. Яйцеголовому удается вырвать из камня одну ногу, а я заковываю в такую же твердую субстанцию ноги оставшихся двух парней, и они тоже не могут сдвинуться с места. Заодно и яйцеголового обездвиживаю, нивелируя все его потуги. Ну так что, все объяснили, что хотели? Окидываю насмешливым взглядом противников, которые ничего не могут сделать со своими оковами, а у мага воды еще и кровь носом пошла, слабоват оказался, задиры попали в очень неприятную ситуацию, только что они собирались меня поколотить, а теперь стоят беспомощные и дергают ногами, пытаясь высвободить ступни из каменного плена, я подошел к яйцеголовому, ну так что, какие проблемы, Нергал, тебя побери, проговорил парень. Ты вообще кто? Перваки не бывают такими сильными. Неважно, ко мне еще есть вопросы, или к кому-то из моей комнаты? Нет, у меня претензий нет. А у вас? Нет, никаких, ответили в разнобой остальные три парня. Правильно, а теперь слушайте меня внимательно. Запомните номер моей комнаты, и когда подойдет наша очередь дежурить, берете швабры и моете полы. Поняли? С чего это вдруг? Возмутился коренастый южанин и тут же получил очередной удар, направленный энергетической волной, от чего сел на пол. А вот с чего? Поняли? Еще раз спрашиваю. Ладно, ладно, сделаем, недовольно проговорил яйцеголовый. Молодцы. Как тебя зовут? Из какой комнаты? Степан, мы из 303-й. Ну вот и познакомились. На этом все, господа, можете идти. Каменная порода исчезла, и парни один за другим вышли из умывальни. Я взял спортивный костюм, посмотрел в зеркало, не забрызгался ли случайно чужой кровью, и тоже отправился к себе, довольный тем, как легко удалось справиться с 403-курсниками, которые, по идее, должны иметь и навыки, и кое-какой опыт. Мои соседи до сих пор увлеченно болтали, сидя за столом, и даже не догадывались, что произошло. В керосиновой лампе уютно плясал огонек. «Чего так долго?» – недовольно буркнул Аркадий. «Мы уже весь чай выпили». «Да так, с парнями из 303-й пришлось побеседовать». «С какими парнями? Помнишь, приходили к нам, и их главный обещал, что проблем больше не будет. А еще он решил помочь с дежурством. Так что полы нам драить не придется. За нас все сделает 303-я комната». «С чего это вдруг?» «С того, что я поговорил с ними». «Это как?» Аркадий с недоумением смотрел на меня, на их же языке, кулаками. Четверо меня в умывальне ждали, что-то объяснить хотели. В итоге поняли, что были неправы и решили помочь нам с уборкой. «То есть ты высыпал четверым старшакам?» «Именно так. А не врешь? Скоро сам увидишь. Говорю же, дежурить нам не придется. А сейчас я, спать. Да погоди. Ты как это сделал? Расскажи». Остальные присоединились к просьбе. Всем было интересно. В общем, так получилось, что мое духовное тело покрепче, чем у остальных, частично раскрыл я свой секрет. Почему, не спрашивайте, сам не знаю. Раньше был совсем слабым, а потом что-то случилось, и сила прорезалась. Вот и все. Конечно, мои соседи таким объяснением не удовлетворились и засыпали еще большим количеством вопросов, от которых кое-как удалось отбиться. Теперь они знали мою тайну, хотя про способность управлять проэнергией я рассказывать не стал. Обойдутся. На следующий день я подловил в коридоре нашего наставника и задал давно мучивший меня вопрос, почему он позволил другому учащемуся избить Кошкина. Барашкин удивленно приподнял брови и произнес: «Воспитательный процесс, это на вашего ума дело, Ушаков. Ваша задача – учиться. Видите ли, я просто хочу кое-что понять. Вы сами сказали, драки запрещены, а потом оказывается, что вроде бы и нет, что-то не сходится. Не разъясните?» «Все верно, драки запрещены. А какие меры принять в воспитательных целях, решаю я. Надеюсь, понятно разъяснил?» Барашкин говорил таким тоном, словно он имеет над нами абсолютную власть. «Неприятный человек. Мне он сразу не понравился». «Понятно», — ответил я. «Сами решайте». «Именно так. Самоуправство, значит, Ушаков, ступайте в класс. Иначе будете наказаны за непочтительное отношение». «Ладно, спасибо, что разъяснили», — проговорил я с сарказмом. «Теперь понимаю, какие тут порядки у вас». Я развернулся и направился к кабинету, ощущая, как Барашкин сверлит мою спину пронзительным взглядом. Навстречу шли трое учащихся. Два амбала и один приземистый толстяк. Среди них я узнал белобрысого парня, от которого спас девушку. Я его и прежде видел пару раз мельком, но тогда он то ли не замечал меня, то ли не обращал внимания, да и сейчас не сказал мне ни слова. Вряд ли белобрысый хотел, чтобы его друзья узнали о том, как его избил первокурсник. Но во взгляде чувствовалась затаенная злоба. А вот со спасенной девицей пересечься на перемене, увы, так и не довелось. Девушек училось тут гораздо меньше, чем парней, и занимались они преимущественно в аудиториях восточного крыла, где у нас уроков не проходило. Наступил шестой день седмицы, называемый здесь преднедельником, поскольку шел он перед неделей, седьмым днем, который у многих являлся выходным. Сегодня было 4 урока вместо обычных 8, а потом, свободное время до самого вечера. Учащиеся могли постирать вещи или заняться другими бытовыми делами, повторить пройденный материал, подготовить задания или просто отдохнуть. Прошло 7 дней с момента моего появления в этом мире. Я немного привык к новой реальности, освоился с телом. Почти все воспоминания Вячеслава восстановились, и теперь я хорошо представлял, в каком месте очутился. Несмотря на все существующие тут проблемы, оно выглядело лучше, чем прежний умирающий мир. Здесь были все условия, чтобы жить. Осталось придумать, как именно. Я плохо представлял, что делать дальше. Я был никем и за душой не имел ничего, кроме нескольких рублей, сбереженных Вячеславом с карманных средств, заботливо выдаваемых ему матерью втайне от отчима. Идей, как быстро поднять деньги, пока не появлялось. К тому же я торчал в школе дни напролет, и только один день в седмицу мог куда-то выехать. Чем заниматься после окончания школы, тоже непонятно. Возможно, придется поступить на государственную службу. Почти все учащиеся готовились служить в правительственных структурах, это считалось почетно, да и, что уж там, у большинства и выбора никакого не было. Простолюдин из пансиона пойдет туда, куда его определят. А вот у дворян выбор был. Я мог поискать место, где больше платят, например, податься в наемники или в дружину какого-нибудь рода. С помощью моей универсальной магии на этом поприще можно добиться успехов. А там поднакоплю денег и открою собственное дело. Если бы не долги отца, я мог уже сейчас являться владельцем швейной фабрики, которую забрал отчим, но никаких прав у меня на нее не было. Вячеслав считал, что отчим предприятие украл, принудив нас с матерью отказаться от нашей доли угрозами и шантажом. Мать придерживалась иного взгляда. Мы все равно потеряли бы фабрику, а благодаря усилиям Сергея Миловидова она хотя бы осталась на плаву. Я, как сторонний наблюдатель, склонялся к позиции Вячеслава. Даже если отчим вложил какие-то средства в развитие фабрики, было бы справедливо отдать ему долю, соразмерную сделанному вкладу, но никак не предприятие целиком. К тому же он еще и фамильный особняк Ушаковых забрал, который мы якобы не могли содержать. Есть ли смысл подумать, как вернуть себе хотя бы часть наследства? Возможно, но это потом. Сейчас передо мной стояла единственная задача – развитие собственных способностей. Чем сильнее стану, тем больше путей откроется после окончания школы. Первыми двумя уроками шло фехтование, на котором нам предстояло обучиться работать с копьем и еще парой видов холодного оружия, потом, 2 часа истории. После уроков мы с моими соседями по комнате отправились обедать в столовую и там принялись обсуждать планы на завтрашний день. Жеребцов предложил поехать в город всем вместе. Он уже пригласил каких-то девушек с первого курса, с которыми непонятно когда успел познакомиться. Аркадий и Вася отказались. Первый собирался навестить отца, а второй, кажется, стеснялся оставаться наедине с аристократами и решил поехать с другом. Только я поддержал идею Жеребцова. Не будет вреда в том, чтобы прогуляться, посмотреть столицу, отдохнуть. Во второй половине дня я отправился на полигон на облюбованный мной пятачок среди пустых строений. Безжалостное солнце немилосердно жгло окружающий мир. Прячась от жары, я устроился в тени на бетонном блоке, лежащем возле одного из сооружений. Но едва я вошел в подпространство и погрузился в состояние мысленного покоя, как неподалеку раздались голоса парней. «Смотрите, господа, а это еще кто? Что он здесь делает? Я его раньше не видел. Не первак ли?» Часом, я разлепил веки и увидел 6 учащихся в спортивной темно-зеленой форме, среди которых выделялся длинный рыжий парень с рябым лицом и глазами на выкате. «Сударь, вы кто и с какого курса?» – поинтересовался он, когда компания подошла ближе. «Что вы здесь делаете?» «Это имеет значение», – ответил я. «Вы дворянин? Как к вам обращаться?» «Как к дворянину. Хотя в этой школе не делают разницы». «Похоже, и правда, первак», – заметил один из группы. «Тем не менее разница есть», – отрезал рыжий. «В любом случае, это наше место для тренировок. Поэтому попрошу вас уйти. Здесь много места. Вы мне не помешаете», — сказал я. «Это не место для тренировок первокурсников. Отправляйтесь на общий полигон. Но там жарко. Здесь мне нравится больше. А меня это не волнует. Я чувствовал, что такими темпами в первую неделю перессорюсь со всеми 3-курсниками в этой гребаной школе. Но это даже к лучшему. Сразу со всеми недовольными разберусь, потом не будут лезть. Я останусь здесь, нравится вам это или нет. Хотите тренироваться, не запрещаю. А нет, проваливайте. Ваша дерзость, сударь, мне уже надоело». Рыжий аж покраснел от злости, но продолжал следовать речевому этикету. «Выходите на дуэль, здесь мы все и решим. «Господа, назад! Сейчас я этому наглецу преподам урок!» Компания отошла на несколько шагов, и мы с Рыжим остались на пятачке вдвоем. Я не пошевелился. «Поднимайтесь!» — приказал парень. «Мне и так удобно. Хочешь драться? Дерись, как хотите!» Рыжий создал между ладонями шарообразный сгусток огня. Я, не вставая с бетонного блока, направил через энергетический кисель рассеивающие вибрации, и пламя потухло. Парень не понял, что произошло, и сформировал второй сгусток, но и он погас. «Бесполезно», — заметил я. Мой противник нахмурился и в третий раз создал огонь, и опять рассеивающие волны пресекли все попытки использовать чары. «Вставайте и деритесь», — велел Рыжий, решив, видимо, победить меня в рукопашном бою. «Спасибо, я посижу», — я направил в живот Рыжему ударную волну, и парень отлетел на несколько шагов. «Позвольте, я его проучу». Вперед вышел другой юноша и стал собирать руками потоки воздуха для удара. Моя рассеивающая волна не позволила ему довести дело до конца, и вместо мощного вихря меня обдуло легким ветерком, который оказался весьма кстати в столь жаркий день. Вторая атака также не увенчалась успехом. Третью я ждать не стал и энергетическим ударом сбил с ног воздушного мага. «Как вы это делаете?» – удивился Рыжий, держась за ребра. «Я не понимаю, что это за чары. Неважно, господа», я продолжал невозмутимо сидеть в позе лотоса на бетонном блоке. «Важно то, что все ваши усилия не принесут никакого результата. Это мы еще посмотрим», — вызвался третий парень. Он собрал в руках побольше энергии и создал струю пламени, которая должна была ударить в меня, но столкнулась с невидимой энергетической преградой. Рассеивающие волны быстро нейтрализовали огонь, и сколько парень не пытался атаковать, у него ничего не получалось. Вместо направленной струи возникали лишь хаотичные, безвредные для меня вспышки. В конце концов и этот храбрец свалился от энергетического удара в корпус. Не знаю, продолжила бы компания упорствовать или нет, но тут на сцене появились новые действующие лица. «А кто это тут у нас?» «Аристократия собралась, тренируемся». Из-за домов вышла еще одна группа парней в спортивных костюмах. Этих было побольше, я насчитал 9, а возглавлял их тот самый коротко стриженный белобрысый верзила, которому я вломил в прошлую неделю. Но поскольку я сидел в стороне, меня он не заметил. Все его внимание было приковано к конкурирующей группировке. «Что ты тут делаешь, Высоков?» Рыжий тут же переключился на прибывших, и в голосе его появились нотки презрения. «Это наше место, а вот и нет, Конопатый, твое место у выгребной ямы. Я предупреждал, предупреждал, здесь тренируемся мы. Проваливайте, пока целы. Лучше сам проваливай, а то тут простолюдинами смердит. От тебя сейчас смердеть будет, когда портки обгадишь», — парировал белобрысый, и простолюдины захохотали. «Ты ответишь за свои оскорбления, чернь». Рыжий создал сгусток пламени, а белобрысый — каменные доспехи и топор. Примерно у половины простолюдинов появились броня и оружие, а среди аристократов трое вызвали огонь, и началась драка. На простолюдинов обрушился пламя и ветер, а на аристократов – каменные снаряды. Белобрысый выдержал попадание огненного сгустка и сбил Рыжего с ног топором. Замахнулся для нового удара, но тут на него обрушился воздушный вихрь, созданный одним из аристократов, а в того, в свою очередь, попало каменное копье. После первых магических атак обе группы сошлись в ближнем бою, и заклинатели огня сразу же получили по морде каменными кулаками, поскольку не имели хорошей защиты. Воздушники пытались отталкивать магов земли вихрями, но численное преимущество оказалось не на их стороне. Белобрысова и вовсе никто не мог свалить с ног, а он крушил всех топором направо и налево. Огненная магия и воздушная была бесполезна против его доспехов. Кто-то крикнул: «Уходим, их слишком много», и аристократы совершили тактическое отступление. Аж пятки засверкали. Победа и место тренировки остались за простолюдинами. Победители сразу обнаружили меня, спокойно сидящего в позе лотоса на бетонном блоке. «Так-так-так, а это еще кто?» Голос Белобрысова угрожающе гудел под глухим каменным шлемом. «Ты, парень, не заблудился?» «Нет, я здесь тренируюсь», — ответил я. «Тренируешься? Не то место выбрал, Шаврик. Ну все, ты покойник». Поигрывая в руках каменным топором, наглец направился ко мне, желая отомстить за прошлые обиды. Наверняка он думал, что мне не справиться с 9 заклинателями, и уже праздновал победу. Я же в своих способностях не сомневался. Среди присутствующих не было достойных соперников. Доспехи и топор Белобрысова рассыпались кусками, и парень остановился. «А, опять вздумал шутки шутить», — мрачно проговорил он. «Нет уж, со мной эти фокусы не пройдут». Он шагнул вперед, сжимая кулаки, и тут же удар проэнергии в живот отшвырнул его на середину пятачка, где стояли остальные. «Бейте, урода!» – заревел Белобрысый, поднимаясь. Его спутники словно с цепи сорвались. 8 человек тут же принялись швырять магические снаряды и создавать воздушные вихри. В компании оказался даже один огневик, попытавшийся зажарить меня струей пламени. На этот раз я сгустил кисель в 5 шагах передо мной, сформировав толстую стену. Энергетическая субстанция остановила все, и булыжники, и копья, и воздушные потоки, и обжигающие пламя. Пришлось поднапрячься, чтобы удерживать ее, но не так уж и много сил на это понадобилось. В какой-то момент заклинатели выдохлись. Тогда я убрал барьер и стал бить руками по киселю, создавая импульсы, сносящие всех на своем пути. Удары отбрасывали парней назад, швыряли в стены, но мои недруги вскакивали и снова бросались в бой. Некоторые обрядились в каменную броню. Рассеивать чары одновременно всем 9 времени не было, поэтому я просто лупил энергией. Только один раз создал нейтрализующую волну, когда огневик опять попытался поджарить меня струей пламени. Каждый парень сделал по 3-4 попытки. Подскакивал и Белобрысый, закрывшись каменным щитом. Энергетические волны сшибали его с ног так же, как и прочих. А потом пыл задир внезапно иссяк. У кого-то кровь шла носом, кто-то держался за живот, один парень – за ногу, кто-то и вовсе валялся пластом. Белобрысый поднялся, держась за голову. Он пошатывался, магических броней и оружия у него больше не было. Последний энергетический удар я направил ему в грудину. Парень шлепнулся спиной о ближайшую стену, упал и застонал от боли. Возможно, лишнее, но главаря группировки надо было вывести из строя, чтобы окончательно сломить сопротивление. «Все не имется?» – спросил я. «Вам мало, еще добавить?» Те, кто мог подняться на ноги, сделали это, но больше никто не нападал, а только переглядывались и смотрели на своих павших приятелей. «Чтоб больше мне на глаза не попадались», — произнес я спокойно. «Ищите другое место для тренировок». Белобрысый уже ничего не мог ответить, он только стонал, жалуясь на боль в ребрах. Его и еще одного, который валялся без сознания, потащили по земле. Учащегося с поврежденной ногой, повели под руки. «Наверное, надо было поаккуратнее работать», чтобы ко мне вопросов не возникло. Но энергетическая волна – мощная вещь. Это воздухом можно мягко ударить, а энергия ломает все на своем пути, особенно в сочетании с большой духовной силой, как у меня. В любом случае тренировку, кажется, пора было прекращать, и едва компания скрылась из виду, я тоже отправился домой. Прошел не прямо через полигон, а в другую сторону, к березовой роще, растущей вдоль западной ограды, и по тропинке зашагал к общежитию. Вот только предосторожности не помогли. Вычислили меня быстро. Вечером к нам в комнату вломился злой Барашкин и приказал мне следовать за ним. Мы пришли в медпункт, а там как раз лежали несколько ребят из тех, кого я побил. У одного была сломана нога, у другого – нос, у третьего оказалось внутреннее кровотечение и сотрясение мозга, а у Белобрысова – переломы ребер. Другие наставники тут тоже присутствовали, смотрели на меня с осуждением и общались словно с преступником. Барашкин спросил у пострадавших, я ли их избил. Те ответили утвердительно. Вскоре я оказался в кабинете директора.